Церковь. Апостол Павел написал удивительные слова, открывающие нам великую истину. Вы – тело Христово, а порознь – члены. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 27. Все мы, верующие, составляем, оказывается, его один живой организм, а не мешок гороха, в котором горошины толкаются между собой, да еще больно ударяют друг друга. Мы – клетки, живые, полуживые, полумертвые, в теле Христовом. Все мы – одно тело. А в одном теле изменение состояния любого органа и даже любой клетки отзывается на всем организме, на каждой другой клеточке. Все взаимосвязано и взаимозависимо в живом организме. Тот же апостол пишет: «Не может глаз сказать руке: „Ты мне не надобна“, или также голова ногам: „Вы мне не нужны“». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 21. Подходит ко мне студент и говорит, что не может быть на лекции. Зуб болит. Ну и что, говорю? Болит же зуб, а не ты. Тебе-то какое до него дело? Студент кисло улыбается. Все бы вам шутить, Алексей Ильич. В живом организме все чувствуют, все сопереживают друг другу, как свое собственное, и радость, и страдание. Вот где ответ на вопрос: почему и как может духовно помочь один человек другому, и тем более усопшему? Потому может, что мы все составляем единый организм, и может помочь точно по тому же принципу, по которому любая живая клетка, любой орган в одном и том же организме вспомоществуют друг другу. Если один глаз ослеп, то другой вдвойне трудится. Одна нога повредилась, другая берет на себя ее нагрузку. Это естественный закон взаимоподдержки и, если хотите, взаимоспасения. Чем же одна клетка помогает другой? Тем, что отдает часть себя, жертвуя своими силами, своим здоровьем, если хотите, собою. Более здоровая берет на себя функции больных и тем самым оказывает им реальную помощь. А посмотрите, как животные часто помогают друг другу. Это и есть заложенный в саму природу тварного мира Божий закон любви, хотя и искаженный, и ослабленный грехом человека. Этот закон взаимопомощи незыблем в мире природном, но и прежде всего в духовной жизни людей. Ясно при этом, кто может помочь другому. Естественно, сильный – слабому, богатый – бедному, мужественный – слабодушному, а не наоборот. В походе, например, когда кто-то подвернул ногу, другие берут его ношу на себя. А кто берет больше всех? Конечно, наиболее сильный. Таков, повторяю, закон нашей жизни, объясняющий и открывающий нам и тайну наших молитв за живых и умерших. Еще спрошу, как и чем помогают наши молитвы другому человеку? Тем ли, что мы умоляем Бога, и Он становится более милосердным, любвеобильным? Конечно, нет. Он – абсолютная, то есть совершенная любовь, и поэтому не может возлюбить больше или меньше. Тайна помощи наших молитв усопшим заключается в том, что эти молитвы являются средством очищения прежде всего нас самих, средством духовного приобщения нас Богу. Лишь в силу этого они становятся действенной силой, помогающей безвольной душе усопшего освободиться от порабощающих ее страстей. Очень важно помнить, что мы можем духовно помочь другому только соответственно мере нашего личного духовного уровня. который обусловлен трудом исполнения заповедей Христовых, силой борьбы со своими страстями, искренностью покаяния, то есть действенность нашей молитвы за других прямо обусловлена степенью нашей духовной чистоты, приобщающей нас Богу. Ибо только в Боге мы можем духовно соединиться с нашим усопшим. И, соответственно, нашей чистоте Господь освобождает и его душу от горения страстей. Мы своим действенным молитвенным произволением здесь замещаем безвольность усопшего к действию там. В этом заключается наша молитвенная помощь усопшему, а не в том, что наши молитвы, подвиги, добрые дела как-то умилостивляют Бога, удовлетворяют Его правосудию, являются выкупом за грехи почившего, как об этом ложно учит католицизм. В том и заключается великая значимость Церкви, что она, будучи телом, богочеловеческим организмом Христовым, а не обычным человеческим обществом, включает в себя и делает своим членом, своей клеточкой, каждого с верой, принимающего крещение, в силу чего крещенный соединяется со всеми прочими членами Церкви живыми токами благодати Духа Святого. Это вхождение человека в Церковь делает его способным в меру его духовного роста, как воспринимать духовные действия других членов Церкви на себя, так, в свою очередь, и воздействовать на них. Эти взаимодействия, прежде всего, выражаются в молитве. Однако при этом необходимо иметь в виду, что христианин лишь в той мере пребывает в Церкви, и Церковь в нем, в какой он живет по заповедям Христовым, и таким образом приобщается Духу Святому. «Стяжал», как говорил преподобный Серафим Саровский, «Духа Святого». Степень этого пребывания христианина в Церкви и обуславливает силу его молитв. И тогда наша молитва будет не пустым произнесением слов и имен, а действенной силой.